Глава 29. До Лихтенштейнштрассе, сердце 9-го округа, я добрался, когда уже дневной свет начал потихоньку меркнуть. А это в Вене лучшее время суток. Разрушения от бомб не такие страшные, как в Мюнхене. А с Берлином уж вовсе несравнимы. В сумерках совсем не бросались в глаза, и было очень легко вообразить себе город великой имперской столицы, какой он некогда был. Небо превратилось в лиловато-серое, и снегопад наконец прекратился, что ничуть не уменьшило энтузиазма людей, покупавших лыжные ботинки в магазине, расположенном дверь в дверь с домом, где жила Вера Мессман. Войдя в дом, я начал подниматься по лестнице, что было бы совсем нетрудно, если бы я не перенес пневмонию и так превосходно не пообедал. Квартира ее находилась на верхнем этаже, несколько раз пришлось останавливаться, чтобы отдышаться, наблюдая, как изо рта вырываются облачка пара. Металлические перила кусались от холода. Пока я добрался до квартиры, опять повалил снег, и снежинки бились об окна лестничных пролетов крошечными ледяными пульками, вылетая из винтовки какого-нибудь небесного снайпера. Я прислонился к стене, ожидая, пока смогу хотя бы поздороваться, и через некоторое время постучался в дверь фройляйн Мессман. «Мое имя Гюнтер, Берни Гюнтер», — представился я, снимая вежливо шляпу и протягивая ей свою мюнхенскую визитку. «Все в порядке, я ничего не продаю». «И отлично», — откликнулась женщина, — «потому что я ничего не покупаю». «Вы Вера Мессман?» — она стрельнула взглядом на мою карточку. «Потом на меня». «Ну, это зависит, например, от чего». «От того, думаете ли вы, что это сделала я или нет?» «Сделали что?» «Я не возражал, пусть она поиграет со мной. Одно из преимуществ моей работы — возможность поддразнивать привлекательных брюнеток». «О, ну вы знаете, убила Роджера Эйкройда». «Никогда не слыхал про такого». «Агата Кристи», — подсказала она, — «и про нее тоже». «Разве вы не читаете книгер?» Женщина опустила глаза на карточку, опять поддразнивая меня. «Гюнтер». «Никогда. Для бизнеса это просто губительно. Создавать впечатление, будто я знаю больше, чем рассказывает мне клиент. По большей части они желают, чтобы человек, даже если он не полицейский, вел себя как полицейский. А полицейский, который цитирует Шиллера, им ни к чему. Ну, хотя бы о нем вы слышали? О Шиллере? Само собой». «Он тот парень, который заявил, что истина обитает в гуще обмана. Эту цитату мы повесили над входной дверью агентства. Он святой покровитель всех детективов». «Да вы входите, Герр Гюнтер», — пригласила она, отступая. «В конце концов, сверхосторожный достигает малого. Это тоже Шиллер. На случай, если не знаете. Он покровитель не только детективов, но и одиноких женщин». «Каждый день узнаешь что-то новенькое», — заметил я и вошел в квартиру с наслаждением, вдыхая, проходя мимо Веры Мессман, запах ее духов. «Нет, совсем не каждый». Она закрыла за мною дверь, и даже не каждую неделю, и не в Вене, и уж во всяком случае не в нынешнее время. «Может, вам стоит покупать газету?» «Отучился от этой привычки. Войну». Я взглянул на Веру еще раз. «Мне понравились ее очки». В них у нее был такой вид, будто она прочитала все книги на полках, которые тянулись вдоль прихожей. «Очень мне нравится, когда женщина, которая сначала кажется простенькой, все больше хорошеет, чем дольше ты на нее смотришь». Вера Мессман была как раз одной из таких. Через какое-то время у меня сложилось впечатление, что женщина, она весьма и весьма красивая. Красивая женщина, которая зачем-то носит очки. Не то чтобы сама она сомневалась насчет своей внешности. И поведение ее, и манеру разговаривать отличало спокойной уверенностью. Если б существовал конкурс красоты среди библиотекарш, Вера легко и просто выиграла бы его. И даже не пришлось бы снимать очки и распускать каштановые волосы. Мы все еще неловко топтались в прихожей. И мне еще предстояло осчастливить ее, хотя, судя по ее разговору, сам мой приход уже стал для нее приятным разнообразием. «Так как я никого не убивала, — сказала она, — и не стояла в преступной любовной связи, во всяком случае с прошлого лета, Меня страшно интересует, зачем все-таки ко мне пожаловал частный детектив. Расследованиями убийств я не занимаюсь, — сообщил я. Во всяком случае, с тех пор, как перестал быть быком, то есть полисменом. Я разыскиваю пропавших людей. Тогда у вас работа не в проворот. И для меня приятное разнообразие быть вестником хороших новостей, — продолжил я. Мой клиент, он предпочитает остаться неизвестным, желает вручить вам некоторую сумму денег. Взамен вам ничего не надо делать. Ничего, только зайти завтра днем в банк Шпенглера в 3 часа и расписаться на бланке в получении наличных. Вот, в общем, и все, что мне позволено сказать вам. Ну, еще назвать сумму. 25 тысяч шиллингов. 25 тысяч? Вера сняла очки, что позволило мне убедиться, насколько я был прав. Она была настоящая красавица. Вы уверены, тут нет никакой ошибки? Нет, если вы Вера Мессман, — заверил я. Но вам, конечно, надо захватить с собой какие-то удостоверения личности в банк, подтверждающие, что вы — это вы. Банкиры куда менее доверчивы, чем детективы. Я улыбнулся. Особенно в банках, как этот, расположенный в международной зоне. Послушайте, герр Гюнтер, если это шутка, то не очень смешная. 25 тысяч человеку вроде меня, да кому угодно, это деньги серьезные. Теперь, если желаете, я уж могу уйти. Вы больше никогда не увидите меня. Я пожал плечами. Послушайте, я могу понять, что вы разнервничались из-за того, что я вот так вот свалился к вам на голову. Может быть, я и не нервничал бы, окажись на вашем месте. Так что я, пожалуй, пойду. Но только обещайте мне, что придете в банк в 3. В конце концов, что вы теряете? Ничего. Повернувшись, я взялся за ручку двери. Нет-нет, пожалуйста, не уходите. Вера направилась в гостиную. Снимите шляпу и пальто и проходите. Я сделал, как было велено. Я не прочь делать, что велят, если распоряжается женщина не очень строгих моральных правил. В комнате я увидел кабинетный рояль с поднятой крышкой, а на пюпитре ноты Шуберта. Перед высоким двустворчатым окном расположилась пара синих стеганых кресел с серебряными позолоченными дельфинами. У стены манила присесть канапе, обитые цветастой тканью с золотой отделкой и с валиками-подлокотниками. Красовалась еще парочка фигур горобчат, похоже, не пострадавших от холода, и высился большой резной шкаф с головками купидонов на двери. В изобилии висели старые картины, и имелось настенное дорогое зеркало из муранского стекла. Оно отразило меня, смущенно озирающегося, неуместная тут фигура, точно слон, забредший в лавку игрушек. У подножия французских мраморных часов увлеченно читал книгу «Бронзовый щеголь». Как я понимаю, не детектив Агаты Кристи. В таких комнатах книги обсуждают чаще, чем футбол. Женщины сидят, сдвинув колени, а по радио слушают заунывную музыку цитр. Комната сказала мне, что Вере Мессман не особенно сильно нужны деньги, так же, как не требуются и очки. Она снова нацепила их и направилась к аккуратному маленькому столику с напитками под зеркалом. «Выпьете», — предложила она. «Есть шнапс, коньяк и виски». «Шнапс», — попросил я. «Спасибо». «Пожалуйста. Если желаете, можете курить». «Сама я не курю, но мне нравится запах табака». Вручив мне бокал, она повела меня к синим креслам. Я уселся, вынул трубку, оглядел ее и сунул обратно в карман. «Сейчас я снова стал Берни Гюнтером». Не Эриком Гроином, а Берни Гюнтер курит сигареты. Я вынул табак и принялся сворачивать самокрутку. Мне нравится смотреть, как мужчина делает самокрутку. Заметила она, наклоняясь на кресле вперед. Если бы пальцы у меня были не такими холодными, я управлялся бы ловчее. Вы и так прекрасно справляетесь. Я тоже не прочь курнуть, когда закончите. Я завершил работу, раскурил сигарету и протянул ей. Вера затянулась с искренним наслаждением, будто бы изысканной сигаретой, потом протянула мне обратно и даже не закашлялся. «Конечно, я догадываюсь, кто это», — проговорила она. «Мой анонимный благодетель. Это Эрик». «Верно?» — она покачала головой. «Ладно, вам не обязательно говорить. Но я знаю. Я случайно несколько дней назад увидела газету. Там было что-то о смерти его матери. Не требуется быть Эркюлем Пуаро, чтобы понять, он наложил руки на ее деньги и теперь желает возместить ущерб, самоуверенно считая, что такое возможно после того мерзкого поступка. И я вовсе не удивляюсь, что он послал вас вместо того, чтобы явиться ко мне самолично. Наверное, не осмеливается показаться мне на глаза из страха, чего уж там. Такие, как он, боятся, я не знаю». Вера пожала плечами и глотнула из бокала. «Для сведения, когда он бросил меня в 28-м, мне было всего 18, ему немного больше, кажется. Я родила девочку Магду». «Да, я хотел спросить вас о дочери», — спохватился я. «Мне поручено передать ей такую же сумму, как вам». «Вряд ли вы сможете. Магда погибла. Ее убило во время воздушного налета в 44-м. Бомба попала в ее школу». «Сожалею», — пробормотал я. Сбросив туфли, Вера красиво села, подобрав под себя ноги.